Глава 16. Лейтенант Симаков с утра получил извещение об одесских делах по своим каналам и, конечно, стал строить планы. Повреждения и потери были обоюдными, разумеется, и все же разница существовала. 4 фрегата противника ушли на буксире, а раз так, на них может вполне остаться лишь часть команды. Скорость буксировки мала, узлов 6, не более. Иначе говоря, имеются шансы на то, чтобы попытаться куснуть именно их. Что для этого нужно? Разведка, конечно, и лучше дракона этого не сделает никто. Немаловажным обстоятельством, которое надлежало учесть, был боезапас. Хотя с самого начала не предполагалось ввязываться в длительный артиллерийский бой. Правда, даже опустошив трюм, морской дракон вполне мог удрать от сильнейших противников. И все же идти с тем, что есть, 67 гранат по счету, очень не хотелось. То есть следовало купить хотя бы сотню. И получить разрешение на рейд от Нахимова. Вроде препятствий быть не должно. Рациональнее всего было начать с пришельцев, и лейтенант направился по хорошо знакомой дороге в дом, где они квартировали. И через 5 минут переговоров Симаков поехал на бричке в направлении пещеры, будучи заранее уверен в принципиальном согласии Тарота. Осталось лишь согласовать детали. «Тарот Гаринович, самая первая наша забота, чтобы вас не заметили. Да, вот, кстати, к востоку от мыса, где мы с вами сейчас находимся, я видел Шаланду на расстоянии миль в 2 от берега». «От этого наблюдателя легко смогу уйти. Вылетая из пещеры, сразу нырну в воду. Проплыву на восток, за мыс. Там спрячусь от той Шаланды. Это лодка такая, как понял. И в воздух курсом на северо-восток. Облачность на высоте, по-вашему, 1,5 миль. В ней скроюсь. И на поиск». «Вы, летя в облаках, сможете увидеть противника?» «Не увидеть, а почувствовать. По водным потокам». «А вы можете примерно оценить, сколько людей на борту?» «Разницу между 10 и 100 я уловил бы. Между 100 и 1000, может быть, тоже». Симаков быстро прикинул. Если на фрегате было человек 400, то останется не меньше 200. «Ладно, Тарот Гаринович, не трудитесь. Думаю, на разведку вам хватит 4 часов». Расчет оказался ошибочным. Дракон вернулся через 3 часа с небольшим. К этому моменту Симаков уже сидел в гостиной у иномерцев и ждал. На кристалле связи загорелся огонек вызова. Лейтенант подхватил серебряную пластину. Разведдонесение было идеальным по лаконичности. «Нашел 8 кораблей. 4 на буксире. Других нет». «Направление?» «21 градус, 130 ваших миль». Мысленно командир морского дракона чертыхнулся. Он знал, что пришельцы используют другое количество градусов в круге, знал, как пересчитать, но все равно задача напрягала. Нахимов, по всему, видать, был не в духе. Во всяком случае, говорил он в холодных тонах и без чинов не предложил. «Какие у вас основания ждать успеха в этой авантюре?» «Осмелюсь доложить, ваше превосходительство. На буксируемых судах ожидаю меньший экипаж». «У вас хватит боезапаса на длительный бой?» «Никак нет. Но рассчитываю на дополнительное повреждение фрегатов противника. Чем дольше продлится ремонт, тем лучше для нас». Адмирал чуть задумался, после чего жестко произнес: «Вы чрезмерно склонны к риску, лейтенант. В прошлом бою осколки бомбического ядра до вас долетелись. Знаю, случай редок, и от царапин на краске ущерб невелик, но в следующий раз вы можете так легко не отбояриться». Симаков не был настроен сдаваться. «Осмелюсь заметить, ваше превосходительство, обстрел противника возможно совершать с самых дальних дистанций, с использованием маневрирования, то есть с минимальным риском. Также добавлю, что возможности для маневра как у буксирующих, так и у буксируемых кораблей будут весьма ограниченными». Взгляд Павла Степановича и до этого был острым, а тут сделался просто колючим. «Кто из наших гостей будет участвовать?» «Никто, ваше превосходительство. Они заявили, что обучение экипаж уже прошел. Эта война их не касается. Только Мария Захаровна вызвалась». «Вот как? Ну, а я ей категорически воспрещаюсь. В данной ситуации женщине нечего делать в бою, а раненых, коль будут, доставят к ней в Севастополь. Вам же разрешаю преследовать те фрегаты. Сим же приказываю азарту не поддаваться. И в случае повышенной опасности для корабля выходите из боя, скорости у вас на это достанет. Все ясно?» «Так точно, ваше превосходительство. Осмеюсь попросить, судовой врач, как думаю, нам не положен. Так нельзя хоть какого-то санитара от Николая Ивановича?» «Обещаю переговорить». Симаков вышел от Нахимова в размышлениях. Были и еще заботы. Не последний из них числился некоторый пессимизм командира морского дракона относительно состояния экипажа. Возможно, на мнение Симакова повлияли натурфилософские рассуждения. Вполне вероятно, сыграл свою роль жизненный опыт. Как бы то ни было, лейтенант отнюдь не был уверен, что вчера все офицеры, а также нижние чины, были поголовно трезвы. Более того, мудрый командир полагал утреннее похмелье непременнейшим следствием вчерашнего винопития. Но также морская образованность подсказывала, что меньше чем за 40 часов, это в самом лучшем случае, поврежденные корабли не дойдут даже до Варны, тем более до Босфора. Как-никак 250 миль круглым счетом. Времени на поправку здоровья хватит. Но по-любому приказ адмирала, запрещавший Мариэле идти в бой, надлежало довести до мага жизни, что командир морского дракона с утра и сделал. Госпожа доктор явно хорошо понимала дисциплину, подчинившись без малейших признаков неудовольствия. И все же вопрос с ее стороны появился. «Владимир Николаевич, не нуждается ли кто из экипажа в моих услугах?» «Нет, никого лечить не надо. Вашими трудами, кстати. Ну, если не считать похмелья». «Помилуйте, это простейшее заклинание. На такое любой бакалавр способен. А уж магистр тем более. Тифор, не откажешься поработать?» «Это можно. Владимир Николаевич, так я пойду с вами?» По дороге Тифор просветил моряка насчет предполагаемого лечения. «Считается, что этот метод изучают на четвертом курсе университета, а на самом деле любой второкурсник знает. Очень уж востребованное умение, знаете ли. Старшекурсники подрабатывают, за небольшую плату обучают младших коллег». «И это не запрещено?» – удивился лейтенант. «Конечно, запрещено, но начальство делает вид, что не замечает. Тут еще и университетские традиции, надо заметить. Праздники соблюдают, опять же». К моменту, когда лейтенант Симаков в сопровождении рыжего мага появился у причала, там уже скопились все члены экипажа. Наблюдательный человек мог заметить на некоторых из них признаки похмелья. На всех прочих же это заболевание было прописано крупными буквами. Господин магистр принял самый деловой вид. Он энергичной походкой подошел к наиболее болящему, приветливо глянул, задержался не более чем на секунду и пошел дальше. Излеченный улыбнулся глупейший из улыбок и только повернул голову к соседу, как мимо того уже прошел рыжий ангел-спаситель. Результат был такой же. Не прошло и 15 минут, как весь экипаж начал шепотом переговариваться, обмениваясь впечатлениями. Но удивлению разрастись до болезненной степени не дали. «Как понимаю, вам полегчало?» Вопрос был риторическим. «Ваше счастье, что господин Тифор решил вам помочь. Он тоже кое-что может по части поправки здоровья, хотя Марья Захаровна понимает в этом побольше». Тут командир снизил мощь голоса и почти что прошептал. «Тифор Ахмедович, сколько мы вам должны за труды?» Присутствуя здесь кто-то из знавших универсала раньше, непременно ахнул бы. Такое увидеть нечасто, чтобы Тифор и вдруг смутился. «Ну, я так вот, скажем, половину рубля серебром». «Полтинник вы хотели сказать? Извольте получить». А дальше закипела работа по спешной подготовке к походу. Адмирал не подвел. К моменту отхода к причалу подошел Прохор Гуреев, санитар госпиталя, имевший некоторый опыт врачевания ран. Разумеется, у Османской империи была весьма неплохая разведсеть в Крыму, еще со времен татарского владычества. Но англичане об этом также позаботились. Другое дело, что они зачастую использовали те же источники информации, к вящей прибыли источников. Французы же больше полагались на связи в военных кругах. Как бы то ни было, информация пошла. В похвалу английскому командору Скотту, будь сказано, у него были свои личные каналы для получения сведений. Эти каналы именовались «хорошие отношения с одним невысоким чином из разведки». Означенный чин в звании лейтенанта по имени Джон Ватсон был информирован намного лучше, чем кто бы то ни было из его начальства. Причина была проста. Именно этот младший офицер занимался нудной и совершенно неблагодарной работой отсеивания зерен от плевел в потоке информации. Вторым достоинством мистера Ватсона было его неравнодушное отношение к горячительным напиткам. Ну а мистеру Скотту оставалось при этом лишь встретиться, наливать, поддакивать, запоминать и анализировать. С последним действием и возникли проблемы. То, что у русских появился новый небольшой корабль, новости не представляло. Быстроходный, но и это было известно. Без парусов, так об этом уже знали все члены экипажей трех пароходов-фрегатов. Болтуны сообщили, примерный предел скорости — 20 узлов, но держать его можно очень недолго из-за перегрева машин. Но ни тип котлов, ни вид машин-осведомители просто не знали, поскольку и сами матросы были об этом в полном неведении. С вооружением было еще больше неясностей. Бесшумный и бездымный порох для орудий раньше подобное могло бы позабавить, но теперь в сочетании с рассказами спасшихся французов это уже не казалось смешным. Бомбы, почему-то их называли гранаты, огромные разрушительные силы. Непонятный вид пороха, именуемый тротилом. но ни слова о том, по какой причине эти гранаты взрывались только при попадании в воду. Правда, было светлое пятно. Кто-то из русских упомянул дурное качество этих гранат. Не каждая из них взрывалась. Как раз это было понятно капитану Скотту. Явно новое вооружение не могло не иметь слабых мест. Но вот когда наладят его качественное производство, будет хуже. Какие-то смутные разговоры об иностранцах, помогавших создать этот неординарный корабль и вооружение. И никто точно не знает, откуда они. Впрочем, один из них явный немец с характерным именем. Или швед. А может, голландец. Непонятно. И совсем уж дикие разговоры о женщине-враче. Если бы речь шла о русской, то умный англичанин отмел бы эти сведения как совершеннейшую пустышку. Однако отмечалось, что у этой дамы неправильное русское произношение. Выходит, тоже иностранка. И почему-то именно кусочек информации о таинственных иноземцах вызывал у офицера Королевского флота наибольшее беспокойство, хотя рациональных причин на это не было. Разумеется, приказать Ватсону было нельзя, но дать совет очень даже можно. «Знаете, Джон...» «Бульк, бульк, бульк...» «На месте вашего начальника я обратил бы внимание на этих иностранцев. Откуда? Кто такие? Что могут? Почему помогают русским? И особенно меня интересует эта женщина-врач. Хотя бы потому, что о ней известно как бы не больше, чем о других. Имя и профессия – это уже что-то». Мистер Ватсон был не трезв, но отнюдь не пьян. «Фрэнк, с чего вы решили, что она именно врач, а не какая-то повитуха? Знахарка?» «Вы сами дали основание, дорогой Джон. Ваши источники назвали ее врачом, следовательно, имели на то причины. Но вы правы, это надо проверить. К сожалению, русские газеты пока об этом молчат». «Попробую». Опыт знакомства давал капитану Скотту все основания для уверенности. Лейтенант не забудет попробовать. Морской дракон резал форштевнем темно-серые воды Черного моря. В вахту стоял первый помощник, а капитан вглядывался в закрытое облачным слоем закатное небо и думал. Только самому себе он мог признаться, что отсутствие иномерцев беспокоит едва ли не больше, чем все остальные неизвестные опасности. И рыжий Тифор оказался бы куда как ко двору, с его-то способностями справляться с течью. А уж о молодой докторше и разговору не было. В мимолетном, но важном разговоре с Харунжем Неболтаем тот подтвердил, что младший унтер Зипков получил осколок точно в сердце, а Мариэла Захаровна посчитала это ранение несмертельным. Надо заметить, сбережение экипажа командир полагал весьма важным. Следовательно, надлежало сделать все возможное, чтобы и потери в людях, и повреждения корабля были наименьшими. И потому все офицеры были вызваны в рубку. «Господа!» Тон командира был официальным. «Я собрал вас, дабы выслушать пропозиции о завтрашнем бою. Прошу принять во внимание, мы не можем себе позволить значительное повреждение корпуса. Также для нас неприемлемы потери в нижних чинах, ибо это уменьшит скорость подачи гранат, а значит, и скорострельность гранатомета может упасть. Уж не говорю, что опытный гранатометчик у нас лишь один. И еще один малоопытный, а остальные и вовсе в этом деле, сами понимаете. Иван Андреевич, прошу первым высказаться вас, как младшего в чине». Мичман Щёберг пожал могучими плечами, наморщил лоб. «Линейного боя нам не выдержать. Посему наилучшей тактикой, полагаю, сближение на полном ходу. Обстрел концевого и уход по прошествии не более 2 минут. Если тот окажется неуязвимым, надлежит атаковать следующего. Итак, пока гранат хватит». «Лейтенант Мешков?» «Я рассуждаю как артиллерист. 15 гранат нам хватит для определения того, защищен ли противник. 5 под нос, 5 под корму, 5 в середину. В наихудшей ситуации мы останемся с неприкосновенным запасом в 7 гранат. Согласен с мнением Мичмана Щёберга. Наскок и уход. И если пытаться палить с недоступной для противника дистанции, есть риск остаться и без успеха, и без боеприпасов. Приму к сведению. Еще вопрос. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы защитить от осколков комендора и подносчиков в цепочке?» Взгляд командира обратился на второго помощника. Тот задумался. «Это разве что после похода. Фальшборта из железа. Какая-никакая, а все защита. А пока что...» «Понятно. Лейтенант?» Князь слегка улыбнулся. «Моя идея тоже с дальним прицелом. Прорезать на палубе еще один люк, установить подъемник, на нем подавать гранаты из трюма. А на палубе останутся двое – комендор и непосредственно подавальщик. Да, и вот что. Уж если найдется железный лист, соорудить из него щит для прикрытия орудийной прислуги. Это тоже после похода, понятно. Хотя 15 гранат... Есть идея. Ящик!» Глаза Начарта загорелись нешуточным вдохновением. «Вот представьте, господа, ящик, а в нем 15 гранат. Принайтовить его рядом с гранатометом. Боеприпас укладывается заранее, как легко понять. При пальбе подносчик достает оттуда гранаты. Если после атаки разрываем дистанцию, то будет время в очередной раз заполнить ящик. Понимаете? О, есть еще одна мысль. При этом Патрушев должен находиться в трюме. Если, господи спаси и помилуй, Максимушкина ранят или убьют, то будет к кому стать к гранатомету. А подавать гранаты в лоток – это любой справится. Идея хороша, Мичман, поддерживаю. Пусть уж лучше в ящик попадут, чем в людей. Господа, у меня вопрос. У нас есть из чего этот самый ящик сделать? А вот и поглядим. Кроев! Я! Вот что, братец, надобно нам до завтра изготовить ящик такого размера, чтобы в него лежаком 20 гранат влезло. Сможешь? Любой понимающий дело боцман отличается запасливостью. В данном случае на должностные обязанности наложилось духовное наследство чрезвычайно экономных, чтобы не сказать скупых, голландских предков Кроева. Его ответ был ожидаемым. «Так точно, ваше благородие! Куда его потом поставить?» «Закрепи рядом с гранатометом, братец. Так, чтобы в бою удобно брать их было». Симаков повернулся к офицерам. «Как понимаете, господа, 20 гранат — это чтоб с запасом. На этом закончим. Несите вахту, лейтенант». В предутренние сумерки командира морского дракона разбудил матрос посыльный. «Ваше благородие, вахтенные в рубку просят. Сигнал они говорят». «Иду». Через 10 минут Симаков уже смотрел на серебряную пластину с тусклым красным огоньком посередине. Мешков, именно он стоял вахту, проявил осторожность. «Направление с точностью не поймать, Владимир Николаевич. Сигнал на пределе. Еще хорошо, волнения почти нет». «Михаил Григорьевич, прими пару румбов к югу. Еще неизвестно, кто там. Может, и не они». Минут через 10 сигнал отчетливо усилился. «Плесов, буди Мичмана Щёберга и поднимай команду. Завтрак отставить. С полным брюхом идти в бой нельзя. До точки пересечения еще сейчас ходу». Командир бросил взгляд на циферблат лага и добавил. «Через полчаса самое большее. Сигнальщики увидят мачты». Симаков угадал. Только сигнальщик мягонький выкрикнул. «Корабли на Вестнор-200!» А у лейтенанта в руках уже была потертая жизнью подзорная труба. «Они и голубчики. Михаил Григорьевич, гляньте. У одного стенга сбита. Выходит, нашу Одессу отсыпали им гостинцев. Пора». «К бою!» Рубка закрылась броневыми щитами. «Кроев, давай цепочку. 20 гранат в ящик». Боцман отсигналил дудкой, после чего дал словесную команду. Симаков бросил короткий взгляд на ящик и скомандовал. «Максимушкин, Плесов, к гранатомету! Всем прочим вниз! Патрушев, быть в готовности сменить Максимушкина!» Теперь уже вражеские корабли были видны полностью. Даже без подзорной трубы любой мог заметить следы повреждений на корпусах и такелаже четырех буксируемых фрегатов. «Михаил Григорьевич, командуй! Как договорились, 15 гранат для начала я держу на концевого. Сразу по окончании пальбы даю поворот на зюит». «Слушаюсь. Плесов, заряжай. Максимушкин, по готовности 5 гранат под охтерштевень, 5 в борт, 5 под форштевень». «Ваш бродь, я отсюда его достану». «Раз так, пали». Громыхнуло лишь 3 взрыва. Через минуту еще 2. Еще через минуту поднялись еще 2 громадных водяных столба. «Максимушкин, Плесов, в трюм вашу поперек и накрест». Морской дракон заложил крутой поворот и рванул прочь от эскадры. Симаков, вглядываясь в смотровую щель, подумал, что комендоры противника безнадежно опоздают с ответным залпом. И точно, недолет был не меньше 4 кабельтовых. «Не взяли его наши гранаты». «А я ведь говорил, тогда с французом нам повезло. Кроев, командуй на заполнение ящика, 15 гранат подать». «Слушай, ваш бродь, а ну, 15! И чтоб двумя руками тебе, ты твою!» Разъяснения подействовали безотказно. Гранаты передавали только 2 руками. Ящик заполнился в минуту. Лейтенант Мешков снова скомандовал артиллерии. «Максимушкин, Плесов, на этот раз работаем по следующему фрегату». На чарту даже не понадобилось командовать всем вниз, матросы и так усвоили порядок действий. Но на этот раз тактика претерпела изменения с 2 сторон. Артиллеристы союзников не стали дожидаться выхода русского корабля на позицию для стрельбы и ахнули залпом на упреждение. На некоторое время облака порохового дыма скрыли цели. Но и командир не стал дожидаться окончания полета ядер и бомб. «Всем держаться! Даю поворот!» — загремел приказной голос. В тот же момент морской дракон влез в такую циркуляцию, что его чуть не на борт положило. Но и результат оказался благоприятным для железного кораблика. Хотя недолет был поменьше, но неприятности прошли стороной. «Пали!» Громовые фонтаны вздымались и опадали. «Вроде как близко к охтерштевню 4 штуки сработало. Должна течь открыться». Вражеские артиллеристы проявили расторопность, успев дать 2 залп, но тот уже явно шел с большим недолетом. «Ваше благородие, буксиры отдают, к повороту на нас готовятся!» «Не возьмем, эх, не дадут!» Нахимов приказал не увлекаться. «Уходим!» Настроение нижних чинов было не самым радостным. Конечно, они ожидали легкую победу. Офицеры были настроены по-другому. «Владимир Николаевич, а вот как бы узнать, подбили мы второго?» «Я бы предложил Таруту покланяться. Он точно успеет слетать, хотя бы и до Варны». «А с какого такого пинка он полетит?» «А что, если ему взятку дать?» Некоторое время царило молчание. Потом Щёберг осторожно заметил. «Михаил Григорьевич, вы вроде с утра трезвёхонько бюли». Командир чуть прищурился. «А ведь неплохо придумано. Вот слыхал я от его товарищей, хлеб белый». «Тогда уж и калач ситный». «Или того лучше пряник». «Тут неподалеку от порта татарин держит лавку. Там такие видел, розовые, с завитушкой». Окончательное мнение было единодушным. «Спросить надо».